Глава третья. В начале вечера ретривер не выказывал никаких признаков какого-либо выдающегося поведения, которое до этого так поразило воображение Трэвиса. Он все время наблюдал за собакой, иногда открыто, иногда боковым зрением, но не увидел ничего интересного. Он приготовил ужин, бекон, салат из помидоров и сэндвичи для себя, открыл жестянку с Алпо для ретривера. Алпо пес ел с удовольствием, но было ясно, что он предпочитает меню, приготовленное Трэвисом для себя. Собака сидела рядом со стулом Трэвиса и глядела на него грустными глазами, пока тот ел свои бутерброды за столом, покрытым красным пластиком формика. Наконец Трэвис сжалился и кинул ему две полоски бекона. В том, что пес клянчил еду, не было ничего необычного. Он не проделывал при этом никаких фокусов, а просто сидел и облизывался, скуля время от времени. На морде у него появлялись поочередно выражения, предназначенные для возбуждения жалости и сочувствия. Любая собака, выпрашивая подачку, делала бы то же самое. Позже, когда Трэвис включил телевизор в гостиной, пес улегся на диване рядом с ним. Потом он положил голову Трэвису на бедро, явно желая, чтобы его погладили и почесали за ухом, что Трэвис и сделал. Время от времени собака поглядывала на экран телевизора, но не проявляла какого-либо интереса к передачам. Трэвис смотрел на экран также без интереса. Его занимал только пес. Ему хотелось получше узнать его повадки и увидеть побольше его фокусов. И хотя Трэвис пытался придумать способы проверки удивительных умственных способностей ретривера, он так ни до чего не додумался. Кроме того, у Трэвиса было опасение — собаке это не понравится. Ему казалось, что пес инстинктивно пытается скрыть свои способности. Трэвис вспомнил, с каким глупым и комичным видом тот гонялся за бабочкой, а потом открыл водопроводный кран, действие ничего общего не имеющего с глупостью и неуклюжестью. Создавалось впечатление, что в двух этих случаях действовали разные животные. Хотя Трэвис и считал это абсурдом, он все же подозревал, ретривер не хотел привлекать внимание к себе и обнаруживал свои выдающиеся способности только в экстремальной ситуации, например, в лесу или когда был голоден, как это произошло с шоколадкой в машине, или когда думал, что за ним никто не наблюдает, как в случае с водопроводным краном. Это была слишком уж смелая мысль. Если думать так, то пес не только чрезвычайно умен, но и знает о своих необычных способностях. Собаки и вообще животные не обладают той высокой степенью сознания, которая позволила бы им оценивать себя в сравнительных категориях. Сравнительный анализ — это человеческая способность. Даже если собака очень умна и знает множество всяких приемов, она все равно не в состоянии понять, что чем-то отличается от своих собратьев. Предположить же, что этот пес обладает таким качеством, означало бы признать в нем наличие не только редкого ума, но и способности здраво рассуждать, вместо того, чтобы просто повиноваться инстинктам, как остальные животные. «Ты загадка, завернутая в тайну», — сказал Трэвис, гладя ретривера по голове. «Или я кандидат в психушку?» Пес поднял голову на звук его голоса, посмотрел ему в глаза, зевнул и вдруг резко задрал голову и стал смотреть на книжные полки, которые высились до потолка по обе стороны арки, разделявшей гостиную и столовую. Довольное выражение исчезло у него с морды, и на смену ему пришел пристальный интерес, который Трэвис уже замечал раньше и который явно был сильнее, чем обычное собачье любопытство. Соскочив с дивана, ретривер бросился к стеллажам. Он начал бегать под ними из стороны в сторону, поглядывая на разноцветные корешки аккуратно расставленных томов. Дом, который снимал Трэвис, достался ему уже с мебелью, дешевой и непритязательной. Обивка рассчитана на длительное пользование, винил или на способности делать незаметными невыводимые пятна, фактурная клетка. Местами был использован пластик формика под дерево, не боящийся сколов, царапин и прижиганий сигаретами. Единственными предметами в этом доме, говорящими о вкусах и интересах его хозяина, были книги в мягких и твердых обложках, которыми были забиты полки в гостиной. Пес проявлял явный интерес, ну, по крайней мере, к некоторым из этих нескольких сотен книг. Вставая с дивана, Трэвис спросил: «В чем дело, малыш? С чего это тебя так разбирает?» Ретривер встал на задние лапы, положил передние на одну из полок и начал обнюхивать корешки книг. Он обернулся к Трэвису, а затем вновь стал изучать библиотеку хозяина. Трэвис подошел к полке и взял одну из книг, которую пес успел потрогать своим носом. «Остров сокровищ Роберта Луиса Стивенсона», и показал ему обложку. «Это? Тебя она интересует?» Пес изучил картинку, изображавшую одноногого Джона Сильвера на фоне пиратского корабля. Мельком взглянув на Трэвиса, он снова обратил свой взор на Джона Сильвера. Секунду спустя собака опустилась на пол и помчалась к полкам по другую сторону арки, встала вертикально и начала обнюхивать книги. Трэвис поставил остров сокровищ на место и последовал за ретривером. Тот как раз тыкался своим влажным носом в собрание сочинений Диккенса. Трэвис снял с полки повесть о двух городах в мягкой обложке. Как и в предыдущий раз, пес внимательно рассматривал картинку на обложке, как бы пытаясь определить, о чем книга, и с выжиданием посмотрел на Трэвиса. Полностью растерявшись, тот сказал: «Французская революция, гильотины, обезглавливание. Трагедия и героизм — это, ну, в общем, о приоритете личности над группами, о необходимости ценить жизнь конкретного человека больше, чем прогресс общества». Выслушав его, собака повернулась к стеллажу, продолжая обнюхивать книги. «Я совсем чокнулся», — сказал Трэвис, ставя на место повесть о двух городах. «Пересказываю краткое содержание книги и кому собаки». Переставив передние лапы на соседнюю полку, ретривер заскулил и стал тыкаться носом в корешки книг. Увидев, что Трэвис не собирается снимать их с полки, пес наклонил на бок голову, нежно схватил зубами один том и попытался вытащить его. «Ну, еще не хватало», — сказал Трэвис, протягивая руку к книге. «Испортишь мне переплет, мохнатая ты морда. Это Оливер Твист, тоже Диккенс. Он там попадает к темным личностям, уголовникам, и они...» Ретривер опустился на пол и потрусил к полкам на другой стороне арки, где опять начал обнюхивать тома, до которых мог дотянуться. Трэвис готов был поклясться, пес с тоской поглядывал на книги, стоящие на верхних полках. Примерно в течение 5 минут, охваченный предчувствием чего-то очень важного, что вот-вот должно произойти, Трэвис ходил за собакой, показывая ей обложки дюжины книг и в нескольких словах излагая их содержание. Он не мог сообразить, чего добивается от него этот пес-вундеркинд. Наверняка тот не понимает кратких пересказов Трэвиса. С другой стороны, собака очень внимательно слушала все, что он говорил. Трэвис был уверен, у него создается искаженное представление о поведении животного, и он приписывает ему сложные намерения, не имеющие ничего общего с реальностью. В то же время по спине у Трэвиса пробежал холодок. По мере того, как они продолжали свои изыскания, Трэвис пребывал в ожидании какого-то пугающего откровения, которое может произойти в любой момент, и одновременно чувствовал себя одураченным. Библиотеку Трэвис собирал бессистемно. Среди томов, которые он доставал с полок, были «Долгое прощание» Чендлера, «Почтальон всегда звонит дважды» Кейна и «Восходит солнце» Хемингуэя, произведения Рэя Брэдбери, Ричарда Кондона, Энн Тайлер, Дороти Сейерс и Элмора Леонардо. Наконец пес оставил книги в покое, вышел на середину комнаты и начал расхаживать взад и вперед с явно возбужденным видом. Затем остановился перед Тревисом и тявкнул три раза. «Что-нибудь не так, малыш?» Ретривер заскулил, посмотрел на стеллажи, сделал круг по комнате и опять уставился на книги. Он, казалось, был расстроен, глубоко расстроен. «Ну, я не знаю, что еще сделать, малыш», — сказал Тревис. «Я не знаю, чего ты хочешь, и не понимаю то, что ты хочешь мне сказать». Собака фыркнула и встряхнулась. Опустив голову, как бы признавая свое поражение, она с отрешенным видом вернулась на диван и устроилась там на подушках. «Все на этом?» — спросил Тревис. «Мы сдаемся?» Пес смотрел на него влажным, грустным взглядом. Тревис медленно скользил глазами по стеллажам, как будто за информацией, содержащейся на страницах книг, скрывалось какое-то потустороннее послание, которое вдруг легко могло стать понятным ему, как будто их разноцветные корешки были незнакомыми рунами давно исчезнувшего языка и, будучи расшифрованными, могли бы пролить свет на чудесные тайны. Но расшифровать их было ему не под силу. Поверив поначалу, что он находится буквально на грани какого-то невероятного открытия, Тревис почувствовал огромное разочарование. Он был разочарован в гораздо большей степени, чем пес. Не мог же Тревис просто улечься на диван, опустить голову и забыть обо всем, как это сделал ретривер. «Ну что все это значит, черт побери?» — воскликнул он. Пес загадочно посмотрел на Тревис. Во всей этой возне с книгами был какой-то смысл? Собака не сводила с него глаз. «Ты ведь не обычный пес, так ведь? Или я уже совсем свихнулся?» Ретривер лежал спокойно и совершенно неподвижно, с таким видом, как будто глаза его вот-вот закроются, и он уснет. «Попробуй только зевнуть, получишь по заднице». Пес зевнул. «Ублюдок!» Он снова зевнул. «Послушай меня внимательно. Что все это значит? Ты специально зеваешь назло мне? Или ты просто зеваешь? Как я должен все это понимать? Как мне узнать, что ты делаешь специально, а что нет?» Собака вздохнула. Тревис тоже вздохнул. Подошел к окну и стал смотреть в ночь, где разлапистые ветви большой канарской пальмы причудливо освещались странным желтоватым светом уличных фонарей. Он слышал, как за спиной у него пес соскочил с дивана и заспешил из комнаты, но решил не вмешиваться. Тревис просто не выдержал бы еще одного разочарования. Было слышно, как ретривер орудует на кухне. До Тревиса доносилось звяканье, затем легкое постукивание, наверное, пьет воду из своей миски. Вскоре пес вернулся. Он подошел к Тревису и потерся о его ногу. Тревис посмотрел вниз и, к своему изумлению, увидел, что в зубах у собаки зажата жестянка с пивом марки Корс. Тревис взял банку и почувствовал холодное. «Ты достал это из холодильника?» Пес, казалось, улыбнулся в ответ. Телефон зазвонил опять, когда Нора Дивон на кухне готовила себе ужин. «Только не Стрек», — взмолилась она. «Но это был он». «Я знаю, что вам нужно», — сказал Стрек. «Я знаю, что вам нужно». «Я ведь даже не хорошенькая», — хотелось сказать ей. «Я некрасивая старая дева. Так что же вы хотите от меня? Ваши притязания меня не касаются, потому что я непривлекательная. Вы что, ослепли?» Однако вслух она ничего не произнесла. «Знаете, что вам нужно?» — спросил Стрек. Обретя, наконец, голос, Нора сказала: «Оставьте меня в покое. Я знаю, что вам нужно. Вы можете не знать этого, а я знаю».

а другие члены семьи Девон никогда не предлагали забрать ее к себе. Нежелание, которое Виолетта открыто приписывала непривлекательной наружности девочки. Поэтому, хотя Стрек и назвал ее хорошенькой, вряд ли на самом деле Нора его интересует в этом смысле. Нет, ему нужно запугать и обидеть ее, испытать от этого удовольствие. Бывают такие люди. Она читала об этом в книгах и газетах, и тетя 100 раз предупреждала Нору, если мужчина подходит к ней со всякими там улыбочками и разговорчиками, то только для того, чтобы поднять ее повыше, а потом сбросить вниз с этой новой высоты, сделав ей при этом еще больнее. Через некоторое время приступ, охвативший ее дрожи, почти прошел. Мороженое растаяло, поэтому она отставила блюдце на ночной столик. Взяв в руки роман Диккенса, Нора попыталась сосредоточиться на сюжете, но взгляд ее все время переходил с книги на телефон, потом на тесак и через открытую дверь на холл 2-го этажа, где она, как ей показалось, заметила какое-то движение. Трэвис пошел на кухню, и пес последовал за ним. Он показал пальцем на холодильник и сказал: «Покажи мне. Проделай это еще раз. Достань мне банку пива. Покажи, как ты это сделал». Собака не двинулась с места. Трэвис присел на корточки рядом с ней. «Послушай, морда мохнатая, кто вывез тебя из леса и спас от погони?» «Я». «А кто купил тебе гамбургеры?» «Я». «Я тебя искупал, накормил и приютил. Теперь твоя очередь. Кончай прикидываться. Если можешь открыть холодильник, то давай, открывай». Ретривер подошел к старенькому холодильнику марки «Фриджидер», уцепился зубами за нижний угол эмалевой дверцы и стал тянуть на себя, напрягаясь всем телом. Резиновая прокладка дверцы, наконец, подалась с едва слышным чмокающим звуком, дверца распахнулась, он быстро засунул голову в холодильник, поставил передние лапы на нижний поддон и уставился на 2-ю полку, где Трэвис хранил банки с пивом Diet Pepsi и витаминным овощным соком. Пес вытащил жестянку пива, опустился на пол и подошел с ней к Трэвису в тот момент, когда дверца сама захлопнулась. Трэвис взял у ретривера банку. Глядя на собаку, он сказал скорее самому себе, чем ей: «Окей. Кто-то научил тебя открывать дверцу холодильника, и этот кто-то мог научить тебя отличать жестянки с определенным сортом пива от других банок и приносить пиво хозяину. Но кое-что мне еще не ясно. Какова степень вероятности, что именно тот сорт пива, который ты умеешь распознавать, мог оказаться в моем холодильнике?» «Очень небольшая. Я же тебя ни о чем не просил. Я не просил принести мне пиво. Ты сделал все по собственному разумению, как будто знал, пиво — это как раз то, что мне требовалось в тот момент. Между прочим, так оно и было». Трэвис вытер жестянку о свою рубашку, выдернул кольцо и сделал несколько глотков. Его не смущало, что банка перед этим побывала в собачьей пасти. Он был слишком возбужден необычными способностями пса, чтобы волноваться насчет микробов. Кроме того, если уж говорить о гигиене, то тот хватался зубами только за низ банки. Ретривер смотрел, как пьет Трэвис. Опустошив банку примерно на треть, тот сказал: «Как будто ты понимал, я нервничаю, расстроен, и пиво поможет мне расслабиться. Бред это или нет? Речь идет об аналитическом мышлении. Окей, домашние животные почти всегда чувствуют настроение своих хозяев. Но сколько есть на свете домашних животных, знающих, что такое пиво, и сколько таких, которые понимают, От пива хозяин может подобреть. И потом, откуда тебе стало известно, что в холодильнике есть пиво? Наверное, ты подсмотрел, когда я до этого открывал холодильник. Но все же... Руки у него дрожали, он опять пригубил из банки, и она застучала о его зубы. Пес обошел вокруг покрытого красным пластиком стола и подошел к двойным дверцам шкафчика под мойкой. Он открыл одну из них, засунул голову в темноту, вытащил оттуда пакет с собачьими галетами «Милкбоун» и принес его Тревису. Тревис сказал со смехом: «Ну, если мне положено пиво, то ты тоже кое-что заслужил, а?» Он взял пакет и вскрыл его. «А ты подобреешь от нескольких галет, мохнатая морда?» Он положил печенье на пол. «Угощайся. Я надеюсь, ты не слопаешь все сразу, как обычная собака?» Он опять засмеялся. «Черт возьми, скоро я разрешу тебе водить мою машину». Ретривер аккуратно достал галету из пакета, уселся, распластав задние лапы, и со счастливым видом захрустел. Тревис сел за стол и сказал: — Ты даешь мне повод верить в чудеса. — Знаешь, что я делал в лесу сегодня утром?